Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая курс библейской истории Ветхого Завета, мы закончили рассматривать период царствования царя Давида. Его необычайная личность многому поучила нас. Когда он приходил в молитве к Богу и спрашивал его, как ему быть в разных трудных обстоятельствах, управления Израилем и личной жизни. Но к нему приходила помощь и откровение свыше. То было и многое случаев, когда он не спрашивал Господа, минутно забывал о нем, тогда приходили бедствия, согрешения и даже падение моральное. Хорошо для верующих приходить в молитве Господу Христу, спрашивая Его, искать Его защиты и помощи. Урок для нас. Кто думает, что Он стоит, смотри, чтобы не упасть. Искушения неизбежны даже для твердо и долго верующих христиан. Мы живем во плоти, однако мы призваны не поддаваться искушениям, но побеждать их силою Божию. Апостол Петр был весьма предан Господу Иисусу, но в трудный момент, в темной ночи его предательства, отрекся от него. Какая драма! Покаяние в горьких слезах апостола даровало ему прощение Господне. Давид, физически усталый и истощенный, назначил на свое место сына своего от Версавии на царский престол при большом ликовании народа. При коронации Соломона Давид сказал о предсказании о Соломоне. «Вот у тебя родится сын, он будет человек мудрый, я дам ему покой от всех врагов его, кругом. Посему имя его будет Соломон, он построит дом имени моему». 1 Паралипоменон, 22 глава, 9 стих. Итак, Давид знал, который сын будет царем после него. И, несомненно, другие сыновья чувствовали это, кроме гордого Адонии. В особенности это касалось построения величественного храма в Иерусалиме. Начало царствования царя Соломона. Он был молод, и наследие было велико и сложно. Совершать правление народом и построить храм. Он провел короткое время еще с отцом своим, будучи уже царем. Это дало ему возможность получать добрые советы от опытного монарха-царя и укрепиться на посту. Давид также сделал повеление сыну, как поступить с некоторыми личностями, которые поступили при Давиде без закона. Иав, Симей, а Верзилаю обещал награду. Печальный конец генерала Иава пришел по повелению Соломона, так как Давиду, хотя он служил на войне, он был весьма мстителен и горд. Он самолично умертвил двух доблестных военачальников, которых поставил на служение царь Давид, Авенера и Амисая. Он же пустил стрелу в сердце Авесолома, висевшего на дубе ветвистом, запутавшись в нем волосами своими, хотя Давид просил сохранить его жизнь. Иав прятался во святилище, держась за жертвенник. Не пожелал выйти из скинии. Он был поражен Банией также и похоронен в пустыне. Соломон сказал: «Да обратится кровь их на голову Иава и потомство его навеки, а Давиду и потомство его, и дому его, и престолу его, да будет мир от Господа навеки». Вторая книга Паралипоменон. Симеем же Соломон поступил весьма благоразумно, хотя он проклинал Давида и дом его, когда тот бежал из Иерусалима от союзников Авесолома. Симей жил еще в Иерусалиме спокойно, но когда нарушил надзор над ним, то жизнь его прервалась. Кроме зла, соделанного ему, Давид помнил и добро, соделанное добрыми людьми. Между ними был Верзилай и другие. Соломон наградил Верзилая за услугу Давиду во время бегства от Авесалома. Этот Верзилай был воистину добр. Тяжелое бремя правления над царством израильским легло на плечи Соломона. Многому он научился у отца своего, это помогло ему проявлять мудрость в делах и суде над народом. И возлюбил Соломон Господа. Так как храм еще не был построен, то народ по уставу Давида приносил жертвы Богу живому на высотах. Третья книга Царств, третья глава. Когда престол Соломона укрепился, то он породнился с фараоном египетским и взял себе в жены его дочь. Территория царства Израильского была велика, от границы с Египтом до реки Ефрата, по обе стороны реки Иордана. Разные племена были подчинены Израилю и платили дань ему. Израиль был силен и богат. Имя Давида и Соломона почиталось ими. Соломон желал управлять Израилем с помощью Господа Бога и делать справедливость в управлении. Во сне явился ему Господь и сказал ему: «Проси, что ты хочешь, и я дам тебе». Это было ночью в Гаваоне. Соломон кротко просил Господа даровать ему мудрость для управления народом таким многочисленным. Назвал Соломон себя отроком малым, мало знающим пути мудрости и управления, дабы знать, что добро и что зло. Так проверял Господь Авраама и других мужей своих и даровал им просимое. Сердце, слышание он хотел иметь. Не мудрость глубокую, безграничную он не хотел, как философы имеют. Сердце смиренное, молящееся. Воистину, в молодости Соломон был весьма богобоязнен царь. Мудрости Божией он желал, которую и даровал ему Господь для дел судопроизводства, о чем будет речь позже. Он хотел быть руководимым Богом при каждой ситуации, пользоваться не своим плотским умом, а откровением и путем Господним. Кротость Соломона в это время была очевидна, хотя он был только человек. В те времена считалось естественным для богатого царя иметь роскошь, жен, наложниц, что позже было удалено. Верующий должен помнить всегда, что он есть то, что есть, только по благодати Божией, как и апостол Павел засвидетельствовал о себе. Наши способности, умствование о великих делах Божиих не должны быть нашей силой и руководством, наоборот. Все таланты верующие вручают Богу и так служат, пребывая в воле Его святой и премудрости. Нам нечем хвалиться. Если мы надеемся только на наши способности и силу свою, то непременно произойдет с нами упадок и поражение в служении Ему. Только благодатью Его и премудростью Божественной следует нам руководиться и действовать в этом мире превратностей многих и зла, и греха. Это переживание и разговор, молитва с Богом, является для нас ярким примером, как и нам поступать, приступая к служению, большому или меньшему, в церкви. Незабвенные слова Господни к Соломону в ту ночь. Сказано так: «И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Господь Бог: за то, что ты не просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь служить, вот я сделаю по слову твоему. Я даю тебе в сердце мудрое и разумное. Так что подобного не было прежде тебя и не будет, и после тебя не настанет другой. 3 глава с 10 по 12 стих. А потом обещал Бог дать Соломону и то, о чем он не просил, и богатство, и долгую жизнь. Но поставил Бог условие, чтобы Соломон ходил путем его и исполнял уставы и заповеди его, как ходил отец твой Давид. Этот сон был большим ободрением для Соломона. Он принес жертву Богу по закону Израилеву. Упование Соломона на Господа вскоре было испытано, и результат его принес славу молодому царю. Об этом говорится в конце третьей книги царств, третьей главе, о двух матерях и мертвом ребенке. Мудрость Соломона явилась в решении этого трудного дела, и слава о нем пошла по всей стране. Аминь.